я не горбатая. В ответ на эту реплику сразу несколько двергов сделали тяжелый вздох. И тут стоит сказать о том, что Скайлер окружала целая свита из этих коротышек. Однако столь открыто, честно и нагло разговаривать с женщиной осмеливался лишь жрец, который продолжил столь необычные переговоры. «Ты молодая, стройная и красивая, для жердины. Я немного оговорился. Давай вернемся к этим заданиям. За них обещают весьма приличные награды. Почему бы тебе не выполнить одно из них и не расширить площадь своего участка вдвое? А то у твоего мужа уже целые озера и грибные леса, а у тебя даже кузницу толком не разместишь. Ты и дальше собираешься за его спиной тащиться?» Жрец пусть и служил свету, но не гнушался играть на пороках смертных. Своим коварным вопросом он задел гордыню Скайлер. Конечно же, ее участок должен быть больше и богаче, чем огород Ивана Савельевича. Она не уступит мужчине в этом соревновании. И Дверг прекрасно знал, чем поддеть женщину. Но был один момент, который останавливал Скайлер. «Я тебе уже говорила 1000 раз. До момента моей встречи с богиней Алисой, никаких расширений участка не будет. Все дверги, которые считали себя вправе быть в ближайшем окружении Скайлер, разочарованно выдохнули и сокрушенно закачали головами. Но дверг-жрец не сдавался. Жестом приказав своим собратьям замолчать, он продолжил искушать женщину. «И когда же ты с ней встретиться собралась? Когда будет свободное время у моего мужа?» — раздраженно ответила Скайлер. «Я и об этом с тобой 1000 раз говорила. Мать, уже завтра начнется последняя арена этого уходящего лета. По традиции, на этом событии будут разыгрываться особенно ценные призы, а победа именно на финальной арене уходящего сезона приносит особенно много славы и почета. Если ты упустишь момент, то следующая такая арена будет почти через 180 дней. Так неужели стоит упускать такую возможность лишь потому, что ты стесняешься о чем-то просить своего мужика?» Скайлер задумалась. Сам факт того, что она нуждалась в дружеской поддержке во время новой встречи с Алисой, заставлял женщину нервно покусывать губы. Ей неприятно было признавать тот факт, что без Ивана Савельевича она вновь бухнется на колени перед Алисой и будет трепетать перед ее силищей. А еще было неловко просить помощи у своего мужчины. Ведь несколько сотен лет кряду первый муженек Скайлер в ногах у нее ползал и постоянно денег клянчил. А тут, оказывается, ты можешь опереться на сильное мужское плечо. Скайлер это казалось несколько необычным. О таком она только в любовных романах читала. Вот только кроме Ивана Савельевича у женщины никого и не было, отношения с сыном у нее пока так и не ладятся. Теперь от Скайлер требуется не просто просить Ивана Савельевича о помощи, но еще и поторапливать его. И здесь есть маленькая проблема. Как Скайлер следует разговаривать с мужчиной в такой ситуации? Приказным тоном, как с бывшим мужем? Нет, он даже ее не дослушает. Может быть, придерживаться светского этикета? Так этот шахтер этикету не обучен. Мало того, что ничего не поймет, так еще и подумает, что его женщина рехнулась. Тогда остается еще один вариант – затащить его в постель. «Мать, ты чего это раскраснелась?» – насторожился Дверг, наблюдая за тем, что начало твориться со Скайлер. «Я же лич». Вместо ответа неожиданно выпалила Скайлер, словно вспомнив о чем-то очень важном. Тут и остальные дверги поняли, что со Скайлер творится что-то не то. Поэтому, как по команде, свита Скайлер дружно сделала шаг назад. Некоторые дверги даже положили руки на рукояти своих секир. Иными словами, дверги ни на секунду не забывали о том, что Скайлер нежить, а потому они жили на ее участке, как на вулкане. Лишь бесстрашный дверг-жрец остался стоять на месте и недоуменно кивнул. «Ну, да, ты лич. Значит, у нас не может ничего быть? Чего? Ничего». Сделал маленький шажок назад дверг-жрец. «Мать, ты о чем сейчас вообще думаешь?» Вместо ответа Скайлер с трудом прогнала пошлые и несбыточные фантазии о плечистом лесорубе и подошла к своему обелиску. «Госпожа Скайлер», как обычно, залепетала Фирилери, «я хочу поговорить со своим мужем. Это важно и срочно». Почему-то замялась Лири. «Но моего хозяина сейчас нет. И где же он?» — строго поинтересовалась женщина. «Выполняет бонусное задание», — грустно ответила Лири. За спиной Скайлер раздалось сразу же несколько дружных хлопков. Это некоторые дверги одновременно сделали рука-лицо, прекрасно зная о том, что с бонусных заданий Иван Савельевич возвращается по частям. А Скайлер, неожиданно для себя, испытала странное облегчение. Она ведь так и не решила, как ей следует просить Ивана Савельевича об одолжении. А тут эта проблема откладывается сама собой на неопределенный срок. «Свяжись со мной сразу же», — как он вернется», — приказала она Лире. «Тебе наверняка потребуется моя помощь». Однако, вопреки ожиданиям многих, Иван Савельевич вернулся с бонусного задания целым и здоровым. Мало того, с весьма необычной наградами. Во-первых, Ивану Савельевичу было разрешено посетить магическую таверну. А во-вторых, во время выполнения бонусного задания никто из кроликов не пострадал. Стало быть, пенсионеру полагается премия. Логично предположить, что это будет расширение площади участка или увеличение притока живой воды. Но, как сказал Дверг-жрец, идет последняя декада лета, и местное божество срочно решает свои собственные проблемы. Точнее сказать, оно мастерски перекладывает эти проблемы на чужие плечи. Поэтому в качестве премии за идеально выполненное бонусное задание Ивану Савельевичу был подарен сильный и опытный маг. Возможно даже, по своей силе, этот маг был сравним со Скайлер. По крайней мере, на бумаге все выглядело очень круто. Из опытных вояк на участке Ивана Савельевича жил только звероморф Гейда. Поэтому пенсионер с удовольствием принял столь необычную награду. Хотя уже было странно, что этого мага именно дарили Ивану Савельевичу, а не предлагали выбрать в магической таверне, как это было в прошлый раз. Такое впечатление, что местный божок стремился срочно избавиться от проблемы, от которой все старательно открещивались. Да и сам Иван Савельевич отреагировал на этого мага очень странно. Всплеснув руками, он в сердцах воскликнул: «Да этот божок издевается надо мной, ах!» Слабым голоском ахнула необычная девица, увидев перед собой нежить с золотыми глазами. Поднеся руку ко лбу, она вначале покачнулась, оступилась, а потом вообще упала в обморок. «Лири, что нам делать?» Почему-то оказался в полной растерянности пенсионер. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» Столь же растерянно ответила пенсионеру Фири и обратилась за помощью к своей подруге Дриаде. «Пина, при чем тут я?» Беспомощно пробормотала Дриада, переглянувшись со своими сестрами. «У нас ведь все по-другому. Мы через дерево. Сначала девочке лоб смочите и в чувство ее приведите», — раздался голос черепахи-травницы, которой тоже стало любопытно, что же стало причиной суматохи в ее маленьком и уютном новом доме. «И нашего хозяина от нее оттащите, иначе она снова в обморок упадет, когда его увидит». Так в чем же был подвох с этим магом? Все стало ясно, когда пенсионер связался со Скайлер. «Так значит, ты вернулся с бонусного задания абсолютно целым?» — строго переспросила пенсионера Скайлер. «Угу», — ответил Иван Савельевич. «Но в компании беременной женщины, ага, она практически уже рожает. Да чтоб тебя, сокровище мое, я уже стала сбиваться со счета, пересчитывая всех наших детей и внуков. Может быть, ты как-то остановишься?» 30. Коварство Двергов. Как было сказано ранее, за успешное спасение кроликов Ивана Савельевича вознаградили сильным и опытным магом. Но нигде, даже мелким шрифтом, не было написано о том, что этот маг вот-вот родит. Поэтому можно смело сказать, местный божок подставил Ивана Савельевича, и пенсионер был на него зол. Но что касается самой беременной женщины, то у Ивана Савельевича даже мысли не возникло кричать на нее или выгонять за пределы своего участка. Возникал лишь вопрос, почему настолько уязвимых сказочных существ с таким упорством продолжают присылать в столь жестокий мир. Это местный божок не может толком объяснить, какая жесть тут творится. Или же боги этих сказочных существ настолько тупые или черствы, что им просто плевать, кого именно сюда присылать. Впрочем, скорее всего, все эти вопросы так и останутся без ответа. Боги вряд ли будут отчитываться и каяться перед пенсионером. Ему лишь остается принять то, что происходит вокруг него, и при этом постараться не стать последним мудаком. Кстати, о невозможности на что-то повлиять. Прямо сейчас, когда роды уже начались, чем мог помочь Иван Савельевич? Акушером он никогда не был, да и сама роженица была выходцем из очень необычного народа. Народ этот звался Цервитавры. Созвучие со словом кентавры тут было не случайным. Верхняя часть тела роженицы была человеческой. Поэтому Иван Савельевич с уверенностью мог сказать о том, что новым жителем его участка была молодая, симпатичная девушка с белой кожей и с зелеными волосами, как у дриад. А вот нижняя часть тела этой девицы – это тело оленя, с копытами и с шестью. Кроме того, незнакомка была обладательницей ветвистых оленьих рогов. «Свяжите ей копыта», — начала командовать черепаха-травница. «Держите ее крепче. Нужно максимально ограничить ее в движении. А это ей не навредит?» — задала весьма интересный вопрос Дриада Пина. «Откуда я знаю?» — раздраженно ответила черепаха. «Я впервые вижу таких, как она. но роды у животных я принимала». Ответ черепахи заставил Ивана Савельевича немедленно подозвать к себе Лири. «Хватит глазами хлопать и поищи среди своих знакомых кого-нибудь из кентавров или представителей ее народа», — обратился он к фее. «Возможно, они смогут дать нашей травнице какие-нибудь дельные советы. Впрочем, можно и со Скайлер поговорить. На ее участке полно двергов, а этот народ с кем только не торгует. И самое главное, этим коротышкам мало кто способен отказать в мелких просьбах». Всегда активная и инициативная Лири на этот раз заметно замешкалась, пытаясь лихорадочно сообразить, кому же звонить в первую очередь. Поэтому пока фея собиралась с мыслями, Иван Савельевич лично связался со Скайлер. А как должна отреагировать Скайлер на все, что прямо сейчас происходит на участке Ивана Савельевича? Рядом с ее мужем теперь будет крутиться еще одна женщина. Вскоре появится очередной ребенок. Пусть и не родной, но пенсионер тратит на этих детей свое время без всякого сожаления. А ведь это же время он мог потратить на свою возлюбленную. Не то, чтобы Скайлер ревновала или бесилась, но вопрос из категории «да сколько можно?» напрашивался сам собой. Кроме того, сегодня Скайлер хотела попросить Ивана Савельевича об одолжении, сходить вместе с ней на аудиенцию к богине Алисе, а пенсионер роды принимает. Иными словами, последняя арена уходящего лета, на которой Скайлер хотела блеснуть, накрылась медным тазом. Так чему тут Скайлер радоваться? Но Иван Савельевич все же смог удивить. Во-первых, по интонации женщины он понял, что она чем-то расстроена, и поинтересовался, все ли в порядке на ее участке. А во-вторых, Иван Савельевич был уже в том возрасте, когда с друзьями ты встречаешься куда чаще на чьих-нибудь похоронах, чем на праздниках. А потому к рождению и к смерти он начал относиться куда более спокойно и философски. Кто-то рождается, кого-то теряешь, а жизнь идет своим чередом. Поэтому Иван Савельевич вначале убедился в том, что от первоначальной растерянности у обитателей его участка не осталось и следа. При этом никто не нуждается в его помощи, скорее, наоборот, вежливо пытаются не подпускать его к роженице, которую он перепугал своим глупым выкриком, а стало быть, пенсионер может спокойно покинуть свой участок, отправившись на помощь к своей супруге. Так что, уже через пару минут, Иван Савельевич оказался в компании пузатых коротышек, над которыми возвышалась высокая и стройная эльтирка. При этом в глазах женщины читалось удивление. Она словно и не надеялась на то, что Иван Савельевич бросит все и примчится к ней на помощь. Поэтому вместо заготовленного приветствия, она лишь пробормотала: «Ты пришел?» «Ага», — коротко ответил Иван Савельевич. «А что тут вообще нужно было объяснять?» «Ах, восхитись, Скайлер, как поступком Ивана Савельевича, так и столь емким ответом. Дурында влюбленная», — проворчал вездесущий дверг-жрец. Иван Савельевич недовольно покосился на жреца, но заострять внимание на его словах не стал. Скайлер держала этого коротышку рядом с собой не только как ценного советника, но и как личного врача, на тот случай, если и она вернется с очередного задания частями. В общем, как это ни странно, но жрец заслужил доверие женщины, и она лично просила Ивана Савельевича не обращать внимания на его сварливые реплики. Еще в свите Скайлер можно было заприметить рыжебородого дверга, с которым она повстречалась в горном ущелье, выполняя задание на выживание. Этот дверг отвечал за строительные работы, да и вообще, был на должности завхоза, благо, что хозяйство на участке Скайлер не столь уж и большое. Пузатый дверг, от которого пахло хлебом и хмелем, отвечал за провиант. Дверг с золотыми перстнями и всевозможными склянками отвечал за магию обелиска, которая была необходима не только для изготовления магических вещей, но и для поддержания постоянной температуры в печах. Иными словами, это был местный электрик. Но самой экзотичной в свите Скайлер была плечистая и коренастая коротышка в сияющих латных доспехах. Это представитель ордена паладинов. И обязанность этой коротышки была несколько специфичной. Все дело в том, что дверги прекрасно понимали, что работают бок о бок с нежитью, а нежить придает по щелчку пальцев. И в том случае, если Скайлер вдруг решит, что ей выгоднее всех убить на своем участке, коренастая деваха должна будет принять первый удар на себя и попытаться спасти даже дверга-жреца. Что же до представителей народа Скайлер, других эльтиров, то женщина пока не хотела населять ими свой участок, ведь тогда начнутся конфликты с двергами, которые слишком сильно шумят, дымят и вообще глаза мозолит. С другой стороны, и сами эльтиры не горели желанием поселиться на участке нежити, где нет ничего, кроме дымящих печей и мрачного обелиска. Самому Ивану Савельевичу на участке Скайлер категорически не нравилось. Здесь для него было слишком мрачно и уныло, да еще и за пределами участка уродливая дикая нежить столпилась. При этом пенсионер прекрасно понимал, что и Скайлер не в восторге от его участка. А значит, если отношения с этой женщиной продолжатся, а пока не было причин для расставания, то придется жить на два дома. Это несколько необычно, но почему бы не попробовать? В конечном итоге вся новая жизнь Ивана Савельевича проходила на какую-то странную сказку. Вот и сейчас, протянув свою руку экзотической красотке, Иван Савельевич предложил ей отправиться в логово смерти. «Идем, стойте!» Почти тут же встал на пути влюбленных дверг-жрец. «Иван Савельевич, куда торопиться? Давайте вначале обсудим торговлю. Все торговые вопросы обсуждай с Лири. С этой крохоборкой», — возмутился дверг, в то время как остальные дверги молча окружали влюбленных, не давая им сделать и шага в сторону. «Давай все обсудим с тобой, по-мужски. Я спешу. Так в этом и смысл нашего разговора. Ты спешишь, а значит, и торговаться долго не будешь. Давай, садись и слушай, на каких условиях мы будем покупать у тебя живую воду. Если ты настоящий мужик, то наш разговор вообще может продлиться не более 5 минут. Кажется, дверги специально подловили момент. При этом коротышки очень сильно рисковали, ведь сейчас на них мог обрушиться не только гнев пенсионера, но и Скайлер. Однако кто не рискует, тот не пьет шампкрафтовое пиво. Расчет двергов строился на том, что Скайлер крайне невыгодно портить с ними отношения из-за живой воды Ивана Савельевича. Он же мужик. Пусть сам решает данную проблему. А какая выгода Ивану Савельевичу портить отношения с двергами, если буквально только что он просил их поискать кого-нибудь из сородичей роженицы? Кажется, пенсионеру все же придется идти на уступки. Но не успел Иван Савельевич и рот раскрыть, как под его ногами что-то звонко бахнуло и ослепительно ярко сверкнуло. Эффект был как от светошумовой гранаты. «Бежим!» – прокричала Скайлер, потянув растерянного Ивана Савельевича к обелиску. «Держите их!» – прокричал дверг-жрец, решив пойти ва-банк. Однако Иван Савельевич уже включился в эту игру, и вставший на пути влюбленных еще один коротышка отлетел в сторону как футбольный мячик. «Не еет!» – закричал кто-то из двергов, когда Скайлер активировала приглашение от Алисы. «Наши скидки на выпивку. Я вернусь». В ответ на этот отчаянный вопль злобно пообещала Скайлер коротышкам. В следующий момент сверкнула еще одна яркая вспышка, и влюбленная пара оказалась в достаточно просторном и светлом помещении, напротив огромного портрета. На нем была изображена женщина, точнее лич, с золотыми крыльями за спиной и с золотой косой в руках. Ее кости также были из золота, а ее балахон эпично развивался на ветру. Сама же женщина ступала по пламени, в котором горели души смертных. Ивану Савельевичу этот портрет показался всего лишь странным, хотя и где-то красивым. Как-то не так он представлял себе ангелов с золотыми крыльями, и совершенно точно это не была классическая старуха с косой. И в целом, Иван Савельевич воспринял данную картину как какую-то нелепую фантасмагорию. А вот эмоции Скайлер, которая замерла перед этим портретом, были куда более яркими. Кажется, что она узнала даму на портрете и крепко сжала руку Ивана Савельевича, отчаянно стараясь не бухнуться перед этой иконой на колени. «Это наша владычица», — тем временем представил богиню, изображенную на портрете, незнакомый женский голос. «Полагаю, что каждый из нас должен знать свое начальство в лицо. Или вы хотите со мной поспорить?» 31. Дары смерти и ее благородные цели. Разумеется, гостей встречала не сама владычица, которая была изображена на столь эпичном портрете. Что вообще делать столь могущественной богине в таком захолустье, как мир системы? Но все же не стоит забывать о том, что и сама Алиса была богиней, пусть рангом и значительно ниже. Впрочем, что вообще было известно об этой Алисе? Эта богиня присматривала за тем, чтобы права нежити в мире системы не ущемлялись, и местный божок, которому доверили системой управлять, открыто не подыгрывал жизни и свету. В общем-то, это и все, что было достоверно известно об этой женщине. Как и любая нежить, она ожидала предательства в любую минуту, а потому не раскрыла перед Скайлер свое настоящее имя и внешность. Да и сама эта женщина способна предать, не моргнув и глазом. Так стоило ли с ней вообще встречаться? Тут вся проблема в том, что Иван Савельевич и Скайлер – личи. У них могут быть какие угодно таланты и взгляды на жизнь, но от того факта, что они нежить, некуда не деться. Хоть ты озимь треснись, но Алиса – твое начальство. И вопрос, с которого Алиса начала разговор с гостями, был задан не случайно. Его можно было трактовать как: «Вы еще не забыли о том, кем являетесь». Кроме того, задав этот вопрос, Алиса еще и коварно улыбнулась, дабы всем был ясен подтекст. И практически тут же внимание Ивана Савельевича привлекли маленькие клыки женщины. Она была вампиром. Хотя описание Алисы нужно начать с того, что при первой встрече со Скайлер в стеклянном небоскребе Алиса выглядела почти как Эльтир. При этом она утверждала, что именно так может выглядеть внучка Скайлер, которая у нее обязательно будет. Этот облик Алисы был иллюзией. Сейчас же она решила показаться в своем истинном обличии. И в этом обличии она очень сильно напоминала людей-альбиносов. У Алисы была очень белая кожа, практически мраморная, столь же белоснежные волосы и красные глаза. При этом черно-красное платье, расшитое золотом, прекрасно подчеркивало идеальную женскую фигурку. Однако, помимо вампирских клыков, которые Алиса даже не пыталась как-то скрыть, на женщине еще и был красный плащ Дракулы, дабы все было совсем уж очевидно. И, конечно же, как и владычица на портрете, Алиса просто ослепляла обилием золотых украшений. Кроме того, Алиса буквально подавляла своей магической мощью. Это привело Скайлер в замешательство и заставило ее ухватиться за руку Ивана Савельевича, как утопающий хватается за соломинку. Сам же пенсионер был малочувствителен к магии. Поэтому его первые впечатления от встречи с Алисой можно было описать фразой: «Лучше эту женщину обойти стороной». Но не более того, он не испытывал настолько сильного давления, как Скайлер. Поэтому пенсионер и решил взять инициативу в переговорах на себя, задав Алисе весьма дерзкий вопрос: «А владычица действительно так выглядит? Или этот образ из ваших фантазий?» И Алиса неожиданно уклонилась от прямого ответа при помощи своеобразного комплимента в адрес Ивана Савельевича: «А вы весьма интересный собеседник. Я даже и не знаю, как расценивать ваш вопрос. Пусть он и достаточно прямой, но в нем столько потаенных смыслов. Поэтому давайте сменим тему разговора». Сделав театральную паузу, Алиса обратилась к Скайлер: «Вы уже поняли, что я не та?» «Да», — коротко и даже несколько кротко ответила Скайлер, от гордыни которой не осталось и следа. «И вы уже знаете, что я гораздо сильнее». «Да, не волнуйтесь так, я в этой глуши ненадолго. Потушу пожар, который разожгла моя предшественница. Приведу дела в порядок и тут же отбуду. Надеюсь, навсегда. А пока я здесь, мне придется приглядывать за вами, как и за всей нежитью, которая населяет этот мир системы. Поэтому я и решила с вами познакомиться заранее. А начнем мы наше знакомство с моего имени. Его я менять не буду, ведь опытные маги способны навредить как демонам, так и богам, узнав их настоящие имена. Поэтому продолжайте называть меня Алисой. Звучит вполне красиво, а потому зачем выдумывать что-то новое? Да и вообще, мое имя может вам никогда и не понадобиться. Разве вы не хотите стать живыми и выйти из-под власти владычицы? Я могу это устроить абсолютно бесплатно. Даже спасибо говорить не обязательно. Предложение Алисы оказалось сколь неожиданным, столь ли соблазнительным, но ее коварная ухмылка просто кричала об опасности. Да еще и Скайлер со всей силы сжала руку Ивана Савельевича, боясь, что он сейчас сходу ляпнет «да». «Ну что же вы растерялись?» — удивленно проворковала Алиса. «Иван Савельевич, разве вы не хотите вернуть себе тело 80-летнего старика? Благодаря своей живой водице, вы протяните в этом мире лет до 100. Будете беспомощно тискать обнаженных красоток трясущимися руками и рыгать по утрам в тазик, поставленный под кроватью. А вы, госпожа Скайлер, вообще были убиты в самом расцвете сил. Лет 400 тогда вам было, значит, у вас есть все шансы стать моложе своего сына. Правда, перед смертью вас лишили всей магии и серьезно так покалечили, но зато вы будете живой. Мало того, вы будете валяться на кровати с перебитым позвоночником и ничего не делать целыми днями. Не жизнь, а мечта. Так мне возвращать ваши тела, что вы так поникли?» Задавая последний вопрос, Алиса повысила голос, превратившись в строгую учительницу, которая буквально нависала над парочкой двоечников. «Вам обоим предоставляли выбор в самом начале. Вы оба выбрали судьбу личей, прекрасно понимая, чем вам грозит возвращение к жизни. И теперь вы, как строптивые идиоты, пальцы гнете перед портретом своей новой владычицы. Не хотите ей служить, так забирайте свои тела и молитесь кому хотите. Мало того, стоит только вам захотеть, и вас вообще вернут в ваши родные миры за мгновение до вашей смерти. Чего вы молчите? Делать вас живыми? или мне возвращать вас в ваши родные миры, выбор за вами, свобода воли и все такое, знаете ли». Иван Савельевич и Скайлер переглянулись. Было видно, что женщина заметно паниковала, а вот взгляд Ивана Савельевича был несколько странным, а вопрос, который он задал Скайлер, был вообще неожиданным. «Это муж тебя так покалечил, вместе со своей родней», потупив взгляд, ответила Скайлер, в душе которой постепенно закипали злость и гнев, а вместе с этими чувствами к женщине возвращалось и самообладание. «Я была влиятельной аристократкой и могущественным магом, к которому обращалась за помощью даже императорская семья, поэтому просто отравить меня или даже подстроить несчастный случай для него было очень опасно, да и мои деньги ему бы тогда не достались. Вместо этого он уговорил меня сделать паузу в своей карьере и родить, а потом он выставил все так, словно я сошла с ума, возжелав вечной жизни, хотел превратить меня в безумного лича и привести в императорский дворец на цепи, как бешеную собаку. И если бы в лживый рассказ моего мужа все поверили, то своим следующим шагом он бы оформил опеку над нашим ребенком. Эта формальная процедура позволила бы ему заполучить все мои богатства. Вот только в магии он был полным неучим и многое напутал или просто не учел, о чем и пожалел не только лично он, но даже его самые дальние родственники, до которых я смогла дотянуться. Все то время, пока Скайлер рассказывала историю о том, как она была превращена в нежить, вампирша Алиса проявляла чудеса терпения, ни разу не перебив женщину. А финал истории она прокомментировала необычным обещанием. «О финале вашей грустной истории, госпожа Скайлер, мы обязательно еще поговорим позже. Но пока давайте вернемся к портрету нашей владычицы, который очень многое объясняет. Например, ее никто и никогда не лишал крыльев, а сама она никогда не отказывалась от своей обязанности оберегать души смертных, ведь эти души на фабрике не печатаются, и сами собой, в теле любого таракана, живущего на уровне инстинктов, не зарождаются. Можно сказать, что это ценный и ограниченный ресурс, и если эти души попадут в лапы пустоты, то будут утеряны навсегда. Как этой потери не допустить? Самый надежный способ, отринув все эмоции, успеть уничтожить жизнь первым, до того, как ее поглотит пустота. Обычно речь идет о магических мирах, которые раздирают войны, или на которые надвигается неизбежная катастрофа. Перед самым концом на эти миры обрушиваются орды бездушной нежити или столь же бездушных машин. Жизнь уничтожается полностью, но души смертных спасены. Тяжелая и неблагодарная работа, ведь никто от нашей стратегии победы не в восторге. Впрочем, не лишним будет сказать и о том, что если бы все руководствовались лишь холодной логикой, а не чувствами, то пустоту никто бы даже всерьез не воспринимал. Но от этого идеального мироустройства все приходят в ужас. Отсюда и причина междоусобных конфликтов. Когда все с крыльями, у всех благородные цели, но при этом все фанатично воюют друг с другом. А ведь еще есть дикая нежить, разумные машины, у которых перегорела пара микросхем, личи безумцы и множество других психов, которые, прикрываясь именем владычицы, творят всякую дичь. С этими чудиками мы тоже вынуждены как-то бороться. Что же касается этого мира, то он стоял на грани гибели. Поэтому на него и обратила свой взор владычица. Хотя многие будут вам доказывать, что война началась из-за залежей магических кристаллов или магических жил. Но кристаллы можно добыть из безжизненных булыжников. А магии тут осталось не столь уж много, чтобы направлять сюда целые легионы. Да и толку от всех этих богатств, если этот мир вот-вот поглотит пустота? В общем, этот мир ждала незавидная судьба. Однако в самый последний момент, буквально за секунду до конца, местный божок смог таки всех удивить и всех примирить. Конечно, тут сыграла свою главную роль общая угроза, но все равно, труд с его стороны был проделан титанический. Вот только как сражаться с пустотой, все разошлись по разным углам. Но разве этого достаточно для победы? Поодиночке никто не выстоит перед столь грозным врагом. Даже наша владычица не пыталась с ней сражаться напрямую. Нужно как-то объединяться и договариваться. И здесь проблема в том, что свет и тьма никогда не объединятся. Одни буквально захлебываются в болоте собственных страстей, а другие стали заложниками собственных заповедей и огромного свода правил. Что же касается жизни, то это вообще тупая и эгоистичная сука, которая вечно хочет и на елку влезть, и задницу не ободрать. Но кто-то же должен сделать первый шаг и пойти на компромиссы, коль уж согласились на перемирие. Этого требует холодная логика. И если вы не заметили, то все лорды сюда попадают за мгновение до своей смерти. Без ведома владычицы, такой трюк не проделать. По этому же принципу, за мгновение до своей гибели, в этом мире появились и вы. Вас, Иван Савельевич, никто не лишал души. Вам просто выдали необычное тело, с которым вы легко смирились. С вашей-то любовью к жизни, было бы удивительно, если бы такого примирения не произошло. Что же до госпожи Скайлер, то ее душу смог пробудить последний удар сына. Из-за этого один из вас прекрасно ладит с магией жизни, а другая не особо чувствительна к магии света. И оба вы связаны с нашей владычицей. При этом сражаться с самой пустотой напрямую, от вас никто не требует. Но вот одолеть ее слуг, которые медленно, но верно расползаются по этому миру, вы обязаны, хотя бы ради собственного самосохранения. Ведь ваши души из лап пустоты, в случае ее победы, вырвать никто не сможет. Даже не надейтесь на какое-то продолжение после своей смерти. План, казалось бы, прост. Что тут может пойти не так? Но моя предшественница все же смогла выкопать сама себе яму, очень мягко выражаясь. Все дело в том, что поодиночке, со временем, вы бы стали верными слугами владычицы. Видя окружающий мир лишь в черно-белом цвете, лишенные большинства чувств, через сотню лет или через тысячу, но вы бы превратились в настоящую нежить, которая руководствуется лишь холодной логикой. Каков был шанс на то, что вы вообще друг с другом встретитесь в этом огромном мире системы? А если бы даже и встретились, то, учитывая ваши характеры и ваши ценности, было бы логично предположить, что вы станете непримиримыми врагами. Достаточно было не давать шанс местному башку мухлевать, и владычица смогла бы заполучить самых верных и сильных слуг, практически младших богов. И что получилось в итоге? Мало того, что моя предшественница не справилась со своими прямыми обязанностями, вы все же встретились случайно. Так она еще и скрыть все пыталась, объединившись с пустотой. А у вас, получается, теперь любовь на старости лет? Можно это назвать так? Я как-то плохо в этом разбираюсь. Мы тоже не специалисты, уклонился от прямого ответа Иван Савельевич, пока Скайлер нервно покусывала губы. Вы хотите, чтобы мы расстались? Этого надо было требовать до того, как случился скандал с моей предшественницей, беспомощно развела руками вампирша Алиса. А теперь у каждого из богов на вас огромные планы. Даже тьма к вам лазейку нашла. Поэтому просто потребовать или приказать вам расстаться, без нового скандала, я уже не в силах. Но присоединиться к Альянсу Древней, или помогать Ордену Паладинов, будет огромной ошибкой с вашей стороны. Практически, вы будете пилить сук, на котором сидите. И я вам уже подробно описала, что с вами произойдет, если вы решите окончательно и бесповоротно отринуть владычицу. Но, наверное, вам стоит и что-то предложить в обмен на эти запреты, а то, я только и делаю, что угрожаю вам и даже не извинилась за проделки своей предшественницы. Госпожа Скайлер, помните про странные намеки моей предшественницы о том, что у вас может быть внучка. Ваш сын когда-то любил, и в моих силах перетащить его возлюбленную в этот мир системы. Кроме того, некоторые родственники вашего мужа все еще живы и наслаждаются вашим богатством. Их тоже можно перенести прямо на ваш участок. А вы, Иван Савельевич, у вас столько друзей и знакомых на грани смерти. Неужели вы никого не хотите спасти? А может быть, вы хотите увидеть в этом мире детей своей покойной супруги? Конечно, в дарах Алисы, которые она предлагала влюбленным, крылся подвох. Иван Савельевич поинтересовался, а что означает слово «спасти от смерти» в понимании Алисы? Сделать личами или вампирами? А Скайлер смутил тот факт, что у ее внучки будет какая-то необычная внешность. Белая кожа есть у двергов и эльтар, тех самых садистов-мазохистов, которые стремятся и других на эту радость подсадить. Оба варианта просто ужасны. Но самое интересное, что в пылу переговоров Иван Савельевич совершенно позабыл еще об одной, очень важной встрече. А меж тем, на его участок прибыла целая делегация из очень важных рогатых дипломатов. И что же они увидели на участке нежити? Царящий вокруг полумрак, странное деревце, растущее на проклятой земле. И самое главное, гости едва не оглохли от женского крика. Было ясно, что бедняжка страдает от жуткой боли, а собравшаяся толпа живых и личей лишь молча и безучастно наблюдала за тем, как кого-то пытают. Какое-то царство абсурда и безумия. А тут еще и абсолютно неадекватная фея ошарашила гостей фразой: «Подождите немного, сейчас с этой покончим и за вас возьмемся». 32. Дипломатия альвов. Переговоры с вампиршей Алисой начались весьма жестко, с угрозой и с требований. Мало того, помимо грозных фраз, Алиса буквально раздавила Скайлер своей магической мощью. Бедная женщина то ли могла, что крепко вцепиться в руку Ивана Савельевича, в попытке не растерять жалкие остатки самообладания и не бухнуться на колени. Однако сам Иван Савельевич, какого только начальства за свою жизнь не повидал, самодуров на местах всегда было в достатке, во все времена и при любой власти. К тому же и магию пенсионер ощущал не столь остро, как Скайлер. Поэтому Иван Савельевич не только выслушал монолог Алисы, твердо стоя на ногах, но даже место для шуток нашел, в частности, в своей реплике про любовь. Постепенно уверенность Ивана Савельевича стала передаваться и Скайлер, поэтому Алиса резко сменила тактику в переговорах. Теперь она стремилась ошарашить и подкупить. И главный удар вампирши вновь пришелся по Скайлер. А стало быть, и не стоит удивляться тому, что на свой участок Скайлер вернулась несколько пришибленной. Хотя, вначале нужно упомянуть о том, что переговоры были достаточно долгими. Скайлер вернулась на свой участок уже поздней ночью. И в целом женщина была довольна тем, как эти переговоры прошли и чем завершились. Она не ползала перед Алисой на коленях, не попалась в хитроумные ловушки, никого не оскорбила и выторговала для себя весьма интересные награды компенсации. Конечно, очень многим Скайлер была обязана Ивану Савельевичу. Поэтому если бы она поддалась на уговоры двергов и пошла на переговоры одна, то, кстати, о пузатых коротышках. На участке Скайлер было очень тихо. Дверг-жрец предположил, что когда Скайлер вернется, она будет не в лучшем настроении и обязательно припомнит его сородичам бунт, который они устроили ради скидок на живую воду. Поэтому все работники были загодя эвакуированы с участка Скайлер. Женщину поджидали лишь дверг-жрец да дверга-паладинша. При этом Скайлер была встречена следующей фразой дверга-жреца. «Мать, прости нас грешных, сами мы не местные, отбились». «КХМ», громко кашлянула паладинша. «Ах, перепутал немного», хлопнул себя по лбу жрец. «Давай, по новой, алчность нам глаза затмила, не ведали мы, что творили». Не обратив внимания на жреца, задумчивая Скайлер равнодушно прошла мимо него и уселась у подножия обелиска. «Мать, что случилось?» – забеспокоился жрец. «Оказывается, что у моего сына была возлюбленная», – потерянно пробормотала Скайлер. «Благая весть», – одобрил жрец. «Кстати, выполнив бонусное задание, есть шанс воссоединить влюбленных. Скорее всего, она была кем-то из двергов», – продолжила Скайлер. Паладинша поджала губы и неодобрительно покачала головой, а жрец сразу и не придумал, что тут можно сказать. Ситуация из благой моментально превратилась в спорную. Впрочем, любовные отношения между двергами и эльтирами не были чем-то из области фантастики. Два народа весьма долго жили бок о бок друг с другом. Поэтому, хотя бы ради интереса, скоротечные романы между их представителями происходили. Но такие отношения не одобрялись. Они постоянно заканчивались громкими скандалами и трагедиями. А еще такие отношения всегда приводили к очень тяжелым родам со всевозможными осложнениями, да еще и не совсем здоровые дети в итоге рождались, если вообще они выживали. В общем, не любовь, а такое себе. Поэтому Дверг наконец-то прокомментировал данную новость емким. Да, но он же все равно один остался. Поэтому, зачем переживать? Но Скайлер еще не закончила свой рассказ. А может быть, эта возлюбленная была кем-то из Эльтар, кобальт в пиве. Тут же, чисто по-женски, вплеснула руками паладинша. «Ка-ха-а, кхе», — закашлялся Дверг. «Мать, ты это, да что за хрень ты сочиняешь? Кажется, отношение к садистам-эльтарам у двух народов было практически одинаковое. А предположение, что кто-то из слуг света мог спутаться с этими извращенцами, просто шокировало жреца и паладиншу. «Мать, давай-ка ты нам все расскажешь в подробностях и по порядку», присел рядом со Скайлер жрец. «Кто там сейчас местной нежитью командует?» Имя своего нового начальника узнала, этой же поздней ночью на свой участок вернулся и Иван Савельевич. У него остались весьма спорные впечатления от переговоров с Алисой. Во-первых, эта вампирша пыталась не раздражать пенсионера, словно боялась поссориться с ним. А во-вторых, как-то уж быстро она согласилась на все условия, которые он выдвинул. Словно Иван Савельевич был ценным сотрудником, которого Алиса пыталась всячески удержать в своей организации. И самое главное, от пенсионера вообще не потребовали чего-то невозможного. Со слугами пустоты ему и так придется сражаться. Ведь кого бы он ни спрашивал о них, все тут же вздрагивают и начинают поливать этих слуг отборным матом. Что же до нейтралитета, то Иван Савельевич имеет право защищаться и расширять свой участок. Стало быть, если он захочет стать хозяином всего региона пересохших болот, то и флаг ему в руки. Окрестным личам просто не повезло, что они оказались соседями пенсионера. Впрочем, кто кого победит в борьбе за регион, Алису не касается. Стало быть, Ивану Савельевичу все еще нужны союзники, которые придут на помощь, если его сосед окажется сильной и хитрой тварью. И раз уж речь зашла о союзниках и союзах, то на участке Ивана Савельевича его дожидалась делегация, о которой пенсионер вообще забыл. Точнее сказать, от делегации Альвов остался лишь один представитель. Остальные осмотрелись, поговорили с найденной в руинах девочкой Альвом, что-то обсудили с Лири и ушли, не высказав никакого желания дожидаться Ивана Савельевича. Что же до оставшейся гостьи, то ею была белокожая и остроухая девица с яркими зелеными глазами и с бордовыми волосами. Голову ее венчали два массивных черных рога, которыми мог бы даже буйвол гордиться. А еще на лице девицы был нарисован странный магический орнамент. Или это была татуировка, сразу и не разберешь. Будучи одетой в черное платье, эта девица сидела у костра на берегу озерца и внимательно читала какую-то книгу. Возможно, это была книга древних и тайных заклинаний, но эту догадку опровергла сама девица, когда на секунду она отвлеклась от чтения и весьма эмоционально воскликнула: «Какой козел!» Скорее всего, это восклицание касалось главного героя этой книги. И самое интересное заключалось в том, что Иван Савельевич прекрасно знал сюжет данного произведения. Он даже наизусть процитировал самые известные строчки из данного шедевра. «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Рогатая девица громко захлопнула книгу, найденную в дачном домике Ивана Савельевича, и внимательно посмотрела на пенсионера. Кажется, она не спешила первой заводить беседу. Поэтому Иван Савельевич поинтересовался: «Вы знаете русский язык, очки?» — коротко ответила девица, на которой действительно были очки в тонкой оправе. «Почти с рождения мне приходится изучать документы различных народов, и этот магический артефакт меня постоянно выручает. Хотя, я не ожидала увидеть в родном доме нежити книгу такого рода». Разумеется, Иван Савельевич не стал рассказывать девице о том, что данную книгу он привез на дачу, чтобы она места в квартире не занимала. Старую и некогда дефицитную советскую книжку, которая была куплена в обмен на сданную макулатуру, было жалко выбрасывать. Но с другой стороны, все шкафы и так уже были этими книгами переполнены. Поэтому эта книжица нашла свое последнее пристанище в ветхом дачном домике. Даже удивительно, что ее смогла найти эта рогатая девица. Или же она настоящий обыск провела. Столь интересная догадка не понравилась Ивану Савельевичу, но он не стал заострять на этом свое внимание и поинтересовался у этой девицы мнением об Евгении Онегине. «Некоторые вещи я не смогла понять, но могу вам с уверенностью сказать, что главный герой – настоящий козлина». Невольно скосив глаза на рога девицы, Иван Савельевич лишь хмыкнул и поинтересовался ее мнением о Татьяне. «А женщина, которую он полюбил, я не могу судить тех, кого не до конца понимаю». На этот раз уклонилась от однозначной оценки девица и тут же закрыла данную тему разговора. «Меня зовут Милокария. Хотя, если вам его будет тяжело произносить, то можете называть меня и Вороной. Это почти дословный перевод моего имени». Пенсионер представился в ответ и прямо поинтересовался у девицы, зачем она его дожидалась. «Вообще-то я тут жить собралась», — нагло объявила рогатая девица. «Должен ведь кто-то присматривать за ребенком и дать ей соответствующее воспитание». Разумеется, Ивану Савельевичу как-то все это показалось странным. А вместе с тем фактом, что девица уже провела обыск в его дачном домике, ситуация выглядит не очень хорошо. Альвы нагло навязывают ему шпиона. «Почему вы просто не заберете девочку?» — поинтересовался Иван Савельевич. «Ее дом вначале пострадал из-за недавнего катаклизма, который случился из-за ссоры местных богов, а потом был окончательно разрушен демонами, которые уже начали набирать силу перед началом зимы. Возвращаться девочке некуда, да и наше королевство переполнено беженцами. Здесь ей будет куда лучше, чем в палаточном городке. Кстати, насколько я поняла, дриады и фири вам тоже предлагали принять переселенцев». «Было такое», — припомнил пенсионер, как Лири пыталась с ним завести разговор на данную тему почти в первую минуту, как он очнулся. «Но мой участок и так уже переполнен. Сами видите, негде даже палатку поставить. Все, кроме детей, спят на земле. И как долго все эти представители младших народов будут жить на вашей земле?» — задала неожиданный вопрос девица. «В каком смысле?» «Как я сказала ранее, я не могу судить тех, кого не до конца понимаю. Но сейчас я вижу перед собой Лича, который поддерживает силы жизни. Летом столь необычный союз для вас был очень даже выгоден. Однако приближается зима, силу набирают демоны. Нет никаких сомнений в том, что этой зимой под их натиском вновь падут целые королевства и альянсы. Разве не рационально примкнуть к победителю? Любая нежить просто обожает словосочетание «гибкая политика». Кто ее кормит, перед тем она и хвостом виляет, при этом вонзая нож в спину своих прежних благодетелей. Иван Савельевич прекрасно понял, о чем спрашивает девица. Действительно, он постоянно слышит о том, что нежить меняет союзников, как перчатки. Но какой должен быть ответ пенсионера? Ответить этой девице с точки зрения рациональности. А зачем демонам моя вода сдалась? Или какой-нибудь пафосной и популистской фразой. У меня нет союзников, есть только друзья. А может быть, эту рогатую вообще на три буквы послать и пинком под зад выкинуть за пределы участка? Мне не столь важен ваш ответ. Тем временем, после короткой паузы, продолжила свой монолог девица. Я вас совершенно не знаю. Я не поверю ни единому вашему слову. Тем более, что от моего решения, стоит ли вам доверять или же нет, зависит судьба многих альвов. Поэтому на весь зимний период я присоединяюсь к вашему участку. И не в качестве посла, который вынужден будет наблюдать за всем со стороны, живя где-то на отшибе, а в качестве вашего доверенного лица, с доступом ко всем документам. Только в этом случае мы можем начинать разговор о заключении союза. Впрочем, вы вправе прогнать меня. Девочку я заберу с собой, и к вам не будет никаких претензий. Будем, как и раньше, торговать через посредников. Но даже не заводите с нами речи о союзах и о каком-либо доверии. На некоторое время на участке Ивана Савельевича наступила мертвая тишина. Все заинтересованные лица могли без труда и утайки слушать переговоры между пенсионером и рогатой девицей. И теперь все ожидали решения Ивана Савельевича. Да, в общем-то, никаких государственных тайн у меня пока что нет, принял решение пенсионер. А вот боевая мощь в зимний период мне понадобится. Если вы согласитесь принимать участие в битвах, то добро пожаловать. Однако, в следующий раз, прежде чем рыться в моих вещах, хотя бы поставьте меня в известность. Немного неприятно как-то. Ах, да, тут же о чем-то вспомнила девица, закрывая главную тему переговоров. По поводу этой необычной найденной книги. Произведение немного непонятное, но читается на одном дыхании. Вы разрешите перевести эту книгу на язык моего народа? Конечно. Мне будет даже приятно, если это произведение станет популярно среди других народов. Если я потерплю неудачу, то хотя бы какая-то память обо мне останется. Иван Савельевич, вдруг возмутилась фея Лири, которая все это время молча наблюдала за переговорами. Она же эту книгу продавать намеревается. А где наша доля? Да мы так по миру пойдем, если вы и дальше будете такие подарки делать. 33. Все стучат кулаками. Иван Савельевич немного ошибся в том, что у него нет государственных секретов. Торговый баланс садового товарищества «Родничок» наглядно показывал, кого поддерживает пенсионер. А живую воду можно было сравнить с рекой, которая тоненькими ручейками растекалась по различным участкам и терялась в совершенно неожиданных местах. Например, с пенсионером не брезговали напрямую и в открытую торговать сразу несколько жрецов и паладинов. При этом, если обратить внимание на дни покупок, то можно понять, что воду с участка Лича используют в священных ритуалах света. Но куда более интересную информацию можно почерпнуть, если обратить внимание на крупные поставки живой воды, которые резервировались заранее. Совпадение или же нет, но в дни этих покупок происходили весьма значимые сражения. А это значит, что благодаря торговому балансу, можно узнать о планах одной из сторон военного конфликта. А еще, благодаря торговой отчетности, можно узнать расположение плантаций ценнейших растений. Такая информация тщательно охраняется альянсами, ведь это настоящие сокровищницы. Однако необычные растения нуждаются в регулярном поливе необычной водой, а у кого этой воды в достаточном количестве. И, наконец, самое главное, сколько же воды из этого торгового потока доставалось альвам? Милокария, просматривающая торговый баланс, недовольно нахмурилась. Цифры ей откровенно не понравились. Ее народ словно оказался на обочине всех этих торгов. При этом если попытаться выправить ситуацию прямо сейчас, то придется конкурировать с двергами, с одним из самых богатых альянсов в мире системы. Каковы шансы на победу в этой торговой войне? Сняв очки, которые позволяли переводить черновые записи Н, уставшая и сонная Милокария протерла покрасневшие глаза. К сожалению, она не была нежитью и потому физически не могла работать сутками напролет, а бухгалтерия садового товарищества была слишком уж запутанной. Энн делала основные записи и подсчеты на своем родном языке, затем итоговые цифры вносились в маленькую книжицу, которую современному человеку будет удобнее представлять в виде планшета, связанным с системой. Эту книжицу Иван Савельевич получил в качестве награды за прохождение всех заданий для новичков. В итоговые записи Н, которые уже были понятны всем, вносили свои правки Фирилери и Дриады Пина, ответственная за полив местных растений, и по итогу получался натуральный ад для любого ревизора. Милокария уже была на грани нервного срыва, отчаянно пытаясь привести к единому знаменателю всю эту абрукадабру. Но стоило только Милокарии отвлечься от работы, как она почувствовала озноб. Это на участке Ивана Савельевича стало прохладно, или это она свое здоровье подорвала, и почему на участке наступила столь резкая тишина? Притаился даже непрестанно кричащий младенец. Такое впечатление, словно все ощутили смертельную угрозу. И эта угроза была очень хорошо знакома Милокарии. К ней приближалась нежить. Какая интересная коровенка! Буквально у самого уха Милокарии прозвучал ехидный женский голосок. Подслеповатая немного, но тут уж ничего не поделать, у всего есть своя цена. Такое странное сочетание магии, как у тебя, просто не может не калечить твое тело. Предполагаю, что ты близорука с самого рождения. Я угадала, перед самым носом Милокарии кто-то резко махнул рукой, и девушка неожиданно четко, без помощи очков, увидела перед собой чернокожую, остроухую, беловолосую. В общем, описывать Скайлер не имеет смысла. После успешных переговоров с Алисой, эта женщина стала пользоваться своей магией на полную катушку, и, как всегда, она не упустила шанс блеснуть своими знаниями и могуществом перед собравшейся публикой, при этом подробно объяснив, в чем причина недуга Милокарии. Иногда происходит так, что даже в семействе паладинов рождается некромант, а в твоем случае, родилась девочка с магией тьмы, настоящая ворона, среди столь светлых существ. Представляю, сколько издевательств тебе пришлось вытерпеть в детстве. Дети ведь везде одинаковы и безжалостны. А еще твое тело просто не в силах принять эту магию, и постепенно разрушается. Пока ты молода, речь идет лишь о близорукости и общей слабости на фоне остальных твоих сверстников. Но это лишь начало. Волосы еще не выпадают. Милокария, имя которой дословно переводилось как «черная ворона», молчала. Отчасти из-за того, что Скайлер буквально подавляла ее силой своей магии. Это тот же самый прием, который богини Алисы использовали на самой Скайлер во время переговоров. Впрочем, Скайлер скопировала не только манеру переговоров, ее новое платье, от обилия золотых украшений, выглядело как новогодняя елка. Казалось, что женщина хочет поспорить с вампиршей Алисой, кто из них богаче. Да еще и на ее голове появилось украшение – в виде короны. Но Милокария была впечатлена и шокирована не блеском злата, а тем, что ее зрение восстановилось по одному лишь взмаху руки. Девушка трясущимися руками поднесла к глазам очки, лишь для того, чтобы убедиться, что и без них она все отлично видит. «Улучшение временное», — прокомментировала Скайлер данное чудо. «Пока ты не откажешься от своей магии, твое тело продолжит разрушаться, и живая вода не в силах устранить источник проблемы. Можешь хоть все озеро выпить, но в благодарность за временное выздоровление, ты можешь дать мне совет. Тут случилась такая неприятная ситуация. В дом моего мужа пришла молодая женщина и заявила: «Я буду здесь жить. Что я должна сделать на правах хозяйки? Поклониться в ноги этой нахалке и осыпать ее цветами?» Пожалуй, впервые Милокария встретила кого-то еще более надменного и сильного, чем представители ее народа. И это был весьма неприятный опыт. При этом могло показаться, что Скайлер примчалась на участок Ивана Савельевича, сгорая от ревности. Однако разговор зашел о более бытовых вещах, например, чем Милокария собирается свою еду отрабатывать. Тут все работают, и лишь она одна черт знает чем занимается. А за спиной Скайлер притаилась Фиэлери, которая не вмешивалась в разговор могущественных теток, и лишь как-то хитро поглядывала на наглого рогатого ревизора. А кому вообще должна нравиться ревизия? Но где же сам Иван Савельевич? Почему он оставил свой участок без присмотра? Почему он отступил от традиции и не вручил наглой Милокарии лопату? На самом деле у пенсионера было еще одно срочное и неотложное дело. Ради него он спасал семейство кроликов от крысы-погонщика. Иван Савельевич убежал в кабак с утра пораньше. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. При этом пенсионер думал, что посещение магической таверны займет лишь несколько минут, а пришлось задержаться. Девчонка оказалась уж больно упрямая. Хотя, начать тут стоит с того, что когда Иван Савельевич выполнял задание для новичков, он познакомился с девочкой-орком, которая представилась Харганной, дочерью вождя Храктора. Сразу было видно, что девочка своим папой очень сильно гордилась, да и сама девчонка оказалась бойкой непогодом. Время от времени пенсионер следил за судьбой этого ребенка. По крайней мере, система писала, жива девочка или же нет. Иногда он даже предлагал этой девочке переселиться на его участок, благо, у Ивана Савельевича была возможность провернуть такое чудо. Но Харганна данное предложение всякий раз отвергала, и, до недавнего времени казалось, что все идет хорошо. Девочка щелкала испытания для новичков, как семечки. Однако из последнего системного сообщения следовало, что Харганна провалила финальное испытание нашествия монстров и была отправлена в магическую таверну. Разумеется, девчонку можно было легко вытащить из последнего пристанища для неудачников, но она сама этого не хотела. Пришлось пенсионеру добиваться личной встречи с этим упрямым ребенком. И именно ради этой встречи он и сразился с крысой-погонщиком. Теперь же Иван Савельевич оказался в магической таверне, но не в той, где барменом был орк. Антураж этой магической таверны отдавал воинским духом, в прямом и в переносном смысле. Запах алкоголя смешался с запахом шкуры пота. Абсолютно вся мебель была сделана грубой древесины. Посреди обеденного зала стояла ведерко, в которой посетители таверны бросали объедки, а за барной стойкой стояла весьма плечистая дверга, длинные рыжие волосы которой были заплетены в косы. При этом Ивана Савельевича она поприветствовала весьма своеобразно. Скосив глаза куда-то ниже пояса пенсионера, она грустно вздохнула и произнесла: «Ах, какой мужик для общества пропал». За спиной пенсионера тут же раздался грубый гортанный смех, который был под стать этой шутке. За столами сидели орки, агры, гоблины и даже несколько звероморфов. И пенсионеру, который стал объектом насмешек всей этой публики, наверное, стоило как-то достойно ответить. Жена не жаловалась. Буквально вчера 20-й ребенок родился. ЭФГ издала странный звук дверга, в то время как все остальные посетители таверны разом затихли. «Брешешь, зачем мне врать? Я бы перекрестился сейчас, но боюсь, что этой клятвы ты не оценишь. А потому, честная пионерская, клянись своей владычицей». Тут же сориентировалась дверга. «Клянусь, но как, это самая страшная тайна нежити», — заговорщицким тоном начал объяснять пенсионер. «Кто ее разгадает, тот победит всю нежить разом, а наша владычица навечно станет его рабой, поэтому данную тайну никто и никогда вам не раскроет». По глазам гостей было ясно, что они буквально загорелись узнать эту тайну и стать хозяевами смерти. Один из агров даже опрокинул массивный стол, резко поднявшись на ноги и намереваясь выбить эту тайну из Ивана Савельевича. Но почти тут же дверга стукнула кулаком по барной стойке, и агра словно вагоном щебня к полу придавила.